Пришествие Бога Смерти. Том 19. Глава 1. Город Алиск. В 200 километрах от границы с Золотой Ордой. Гаус. Честно говоря, я не так себе представлял войну. Привык, когда собираются две армии и идут рубиться друг с другом. Здесь же все иначе. Современная война – это сражение небольших групп, добивающихся небольших тактических побед. Взятие опорного пункта, небольшого городка или села, стратегической высоты и прочего. Ордынцы долго готовились к этому, поэтому, когда началось вторжение, на нашу территорию повалили. Нет, не бронетехника да штурмовики, всадники. Да те самые всадники, которых я ранее видел. Огромное количество всадников. Они прекрасно изучили все пограничные территории, проложили маршруты, прокопали тоннели и даже сделали бесчисленные тайники на нашей территории. Так что все, что им нужно было сделать, это прорваться. Где-то хватало просто промчаться на пролом и, неся потери, пробиться через оборонительные рубежи. Где-то проникли скрытно, а некоторые уже давно прятались на нашей земле и ждали своего часа. В общем, на территорию страны проникло большое количество диверсионных отрядов. И под большим количеством я подразумеваю по меньшей мере 70 тысяч всадников. Хотя, может, там и вся сотня, если не две. Они же не одной волной рванули к нам, и подсчитать их тяжело. Это, собственно, и было вторжение. Основные силы Орды сейчас копились и ждали, когда у нас в тылах начнется хаос. А вот, чтобы этот хаос и не начался, нас, аристократов, и направили в эти самые тылы. Похоже, военное командование учло опыт прошлых конфликтов с Ордой. Армия сконцентрировалась на противодействии регулярным силам Золотой Орды, а мы, аристократы, будем сражаться с элитными диверсионными отрядами, которые, к слову, в основном или маги, или обладают артефактным снаряжением. По мне, решение оправданное и подходящее. Все же без своей артиллерии и тяжелой техники аристократы на полномасштабной войне малоэффективны. А вот скормить нам других магов, причем часть из которых слуги демонов, самое то. Так о чем это я? А ну да, всадники, их еще называют летучими отрядами. Мой род взял на себя защиту города под названием Алиск. Он стоит на пути к Барнаулу и является эдаким сельскохозяйственным центром. Раньше здесь было много деревень и сел, занимающихся сельским хозяйством, но из-за постоянных набегов Орды, да и чудовищ, поселения бросили, собрав всех людей в Алиске. Оттого его население составляло около 50 тысяч. Вокруг простирались бескрайние поля, и благо, урожай уже собрали. Напади Орда хотя бы на пару недель раньше, мы бы потеряли огромное количество пшеницы и других культур. И теперь понятно, почему Тимофей так стремился задержать начало войны. Правда, потом он попытался спровоцировать тех на поспешное нападение. И вот спровоцировал. Но уже и урожай собран, и люди готовы к осаде. В общем, вышло весьма удачно для нас. Таких городков, как наш, на границе хватало. Они небольшие, но укреплены, а еще здесь практически нет аристократов. Боятся они, да и перспектив нет. Так что в таких местах водятся лишь младшие аристократы. Но толку от них на войне, идут, услышал я голос местного правителя и обернулся к нему. Сейчас мы стояли на городской стене, я и Баранов Никита Викторович, местный мэр, да, не наместник. В таких крохотных городках правят мэры, назначенные наместниками административных центров. В данном случае, наместником Барнаула. Баранов был крепким пожилым мужчиной, одетым в бронекостюм и автоматом в руках. Шлем, правда, был снят. «Что вы, Никита Викторович, мандражируете?» Обратился к нему. «Мандражирую. Как не мандражировать? За 20 лет, что я здесь мэр, эти мрази кучу людей в рабство увели, других убили, включая сына моего». Он так крепко сжал автомат, что тот аж заскрипел. А защищаться не пробовали? Пробовали. Сколько ни убивая их, возвращается все больше и больше. Ну, значит, подсократим их численность настолько, чтобы они уже не вернулись. Я резко обернулся и окинул взглядом стену, что окружала город. Сам город был компактным, чтобы защищать как можно меньшую территорию. Так что никаких малоэтажных домов и частного сектора, лишь многоквартирные дома, в 5 и 9 этажей. Оттого хватило и моей армии, чтобы занять стены города со всех сторон. Это было ключевым моментом, потому что всадники, что приближались к городу, собирались взять нас в кольцо и напасть сразу со всех сторон. Это Сорокин. Гвардия готова. Наемники также на позиции. У меня в ушах был микронаушник, так что я прекрасно слышал своего командира гвардии. Сорокин прошел со мной через затопленный мир, пиратствовал вместе с рыжими, бился с армией растений, чудовище закалился как маг. Когда я нашел его, ухаживающим за своей парализованной женой, которую я, конечно же, вылечил, Сорокин был лишь 22-го ранга, а сейчас уже 27-й, так и до боевого мага недолго. Но это было там, в затопленном мире с обилием маны, пищи, насыщенной этой самой маной. Здесь же скорость развития существенно упадет. Хорошо, городского барьера мы пока не имеем, так что осторожнее, не стесняйтесь прикрываться отрядом бессмертных. Понял, отрядом бессмертных я назвал своих зомби, надо же как-то их обозначить. Сюда я привел большую часть своих зомби-солдат, но лишь тех, кто имеет опыт. Поэтому рубилы остались дома, охранять поставки руды предприятия. Да и мне много солдат не нужно, чтобы защитить город. А вот когда тылы будут зачищены, мы пойдем к Орде в гости. Там я возьму под свое управление армию эльфов и японцев. Кланы Цусима и Кейцукиоми уже собрали армию, но в отличие от нас, не могут так быстро перебросить войска. И почему нельзя было все сделать заранее? Ох уж эта политика. Это топор. Романова, Краснощикова и Белокуриха также подверглись нападению, доложил ныне мой ответственный за разведку. Топоры не занимались защитой города, я распределил их по округе, где они засели в подготовленных позициях и ведут разведку. Бобров и остальные справятся, можно не переживать, ответил ему, но продолжай следить. Тем временем всадники уже окружали нас, делали они это с приличного расстояния, опасаясь нашей артиллерии. Странные они, как можно опасаться того, чего нет. А еще, немного обидно, что я даже свои боевые вертолеты не могу применить. Ладно, справимся. А всадники? На глаз их тут 1005. Много собралось для летучего отряда. Кажется, они хотят сравнять город с землей. ХМ. Топор говорит, что на Бобровых и остальных напали куда меньшие отряды. Похоже, демоны высоко ценят меня. Так что, уверен, среди них есть немало волков. Внимание всем! Предполагаю, что среди врагов записалось немало слуг демонов и сильных магов. Всем максимальная осторожность. Тут же получил подтверждение от командиров отрядов, что приказ принят. Эх, насколько было бы проще, используя я силу бога в открытую. Призвал бы воинов смерти и ада, да и сам спалил бы гадов. А как бы пригодились крикуны Ани? Сейчас вы за все ответите, волчьи ублюдки, прошипел мэр и надел шлем. Всадники же и правда пошли в атаку. Поднимая настоящие облака пыли, они стремительно сужали кольцо вокруг города. Вскоре по ним ударили магией, а еще немного погодя затарахтели пулеметы. Маги ветра, готовьтесь. Ворон, ты тоже, раздал я приказы своим стражам, что уже творили заклинания. Всадники все ближе и ближе, спереди самые крепкие. Некоторые закрывались артефактными щитами, кольцами, что даровали барьер, да и простой магией. Мэр отчаянно палил по одному из таких всадников. Ехал он на крупной лошади, скрещенной с монстром, экипирован в кожаную броню, за спиной колчан с зачарованными стрелами, в руках лук. Пули старика бились об овальный магический барьер, что окружал как всадника, так и лошадь. Но тот все же не выдержал огня из тяжелого персидского автомата, и пули сбили всадника с лошади. Кожаная броня на удивление защитила от смертельных ран. Ребра, правда, думаю, сломаны, но позади него мчались другие всадники, и они не успели, а может и не собирались сворачивать с пути. Так что упавшего товарища попросту растоптали. Такое происходило повсюду. Всадники рвались в атаку, несмотря на потери. И вдруг они сменили направление и побежали вдоль стены, до которой оставалось около сотни метров. А миг спустя все всадники отпустили тетиву, и тысячи стрел помчались на нас. «Всем держаться!» — приказал я и присел. Остальные прислонились к зубьям стены. Да, здесь она была похожа на челюсть. Так делали в старые времена. За этими зубьями можно было укрыться от вражеских стрелков. Миг спустя в центре города раздался взрыв, и во все стороны ударил ветер, снося все на своем пути. И если бы я не держался, меня бы выбросило за стены. Но все были готовы, и, надеюсь, никого не выбросило. А вот стрелы сдуло обратно во всадников. Так что вскоре за стеной раздались тысячи взрывов. Вот только, сдуть удалось лишь те стрелы, что поднялись выше стены и летели в людей. А вот стрелы, которыми целились в стены, сдуть не удалось. Поэтому то тут, то там, стена получила повреждения. Я выглянул и присвистнул. В железобетонной стене остались немалые углубления. Опасно, Александр! Раздался крик мэра, и сразу после него произошел взрыв. Я едва успел увидеть десятки стрел, что летели прямо в меня, но те не долетели до меня, взорвавшись об барьер, выставленный у них на пути. «Молодец!» — кивнул Эльми, стоявший рядом. Темная эльфийка бдела, а еще на ней была черная техномагическая броня из кожи монстров с металлическими вставками. Шлем тоже был в комплекте. Шикарная фигура эльфийки, обтянутая этой броней, подчеркивающей все изгибы, заставляла мужчин обливаться слюной. Даже старый мэр, когда впервые увидел ее, с трудом заставил себя отвести взгляд. Хах, он еще не видел рыжих в одеяниях безликих. Но те сейчас в Барнауле, в госпитале, что я создал. Ну а теперь, вот вам ответочка. Выхватив лечители, открыл шквальный огонь шарами света. Они полетели в кольцо всадников, что кружили вокруг города, и взорвались светом. Вспышки. Но не обычные, а красные вспышки. В них заточена сила ада, оттого вспышка так больно ударила по слугам демонов, даже несмотря на барьеры. Некоторые сразу же стали плавиться, другие просто взвыли и даже луки выронили. А я стрелял и стрелял. Враг тоже. Так что в нас летели стрелы. Казалось бы, ха, лук против автомата, но, когда одна стрела врезается в железобетонный зуб стены и его практически надвое разрывает, на всадников смотришь уже другими глазами. А если точнее, то большими и выпученными. Я, конечно, понимаю, что не все стрелы имеют такое мощное зачарование, но выставь я против ордынцев БТР, ему хватило бы 5 стрел, чтобы превратиться в груду искореженного металла. Миг спустя вновь завыл ветер, и образовался настоящий торнадо, что закружился вокруг города, хватая и уничтожая вражеские стрелы. После чего в торнадо появились осколки льда и камни, добавляя убойной мощи. Но и это не стало панацеей. Ордынцы просто сменили взрывные стрелы на электрические и ветряные. «Твою ж мать!» — раздался выкрик в 10 метрах от меня. Там гвардеец в тяжелой персидской броне прятался за зубом и, кажется, перезаряжался, как в этот самый зуб вонзилась стрела и создала лед, который зуб накрыл и бойца. Благо, эта броня обладает достаточной магической защитой, и лед не проник внутрь, но зато сковал гвардейца. Его практически наполовину приморозило. Жуть! После этого я увидел, как некоторые монголы стали пробиваться через торнадо и стрелять разрывными. По ним тут же открывали огонь, и хоть всадники сразу же пытались уйти на ту сторону, удавалось не всем. Да и торнадо существенно портил обзор. Но нам было достаточно просто стрелять туда, откуда летят стрелы. Ну или просто в сторону противника, их там много, в кого-нибудь да попадем. Эльми, кислотой, силой поделюсь, приказал эльфийке, и та, подняв ладони, начала водить ими в воздухе, создавая сгусток кислоты за сгустком. Они сразу же полетели в торнадо, взрываясь небольшими, но очень мерзкими и злыми каплями. Битва же лишь набирала обороты. Наши стены крушили, стрелы разили солдат, а всадники дохли, причем в большом количестве. Похоже, они не ожидали, что тут на стенах будет так много солдат, еще и маги сильные. А напротив меня уже едва ли не холм из трупов образовался. Очень уж эффективна красная вспышка против слуг демонов. Правда, далеко не каждый из всадников – волк. И вот только вспомнил про них, как те пошли в атаку. Видимо, изначальный план разбить стены и проникнуть внутрь потерпел фиаско. Точнее, почти потерпел, все же стены наши уже в настолько плачевном состоянии, что вот-вот обвалится. Ордынцы сосредоточились на 4 местах и туда лупили всем, что было. Но из-за торнадо им приходилось подбираться ближе к стене, где их встречали шквальным огнем. И да, враг пытался уничтожить торнадо. Но у меня там почти 100 скелетов магов, которых подпитывает моя сила. Плюс лич, ворон и даже группа фей прячется. Последние, оказывается, очень искусны в ветре. Сейчас же 100 гуманоидных демонических волков прорвались через торнадо и бросились на стены, легко карабкаясь по ним. Бойцы открыли огонь, но волки мало того, что имели защитные барьеры, так и их шкура тяжело пробивалась. Волки действовали большими группами, сосредоточившись на нескольких участках стены и подальше от меня, так что я сам побежал к ним, но опоздал. На ближайшем участке уже шло сражение в ближнем бою. Почти 4 десятка волков забрались на стену и еще столько же поднимались. Слабаки. Ха-ха-ха. Смеялся черный волк с красными глазами. Его когти пробил шлем бойца, пронзив мозг. Вот только это был бессмертный. И вместо того, чтобы выронить автомат и упасть, он прямо в упор открыл огонь в блохастого. Что за зомби? Это зомби. Раздались рыки других волков. Да, на этом участке были лишь зомби, а еще несколько скелетов рыцарей в латах, но их сейчас теснили. Волки собирались распространиться по всей стене, но оказались зажаты с двух сторон. Мои солдаты не то, что не собирались отступать, но и стреляли, не жалея своих же товарищей. Но что поделать, тут в большинстве своем продвинутые зомби один, они разве что могут стрелять в сторону врага и выполнять простую работу. Правда, все они, бывшие солдаты, так что стреляют они не настолько косо, как остальные. Но я все равно дал им всем самое паршивое снаряжение, что у меня было. Оно в большинстве своем даже не рабочее. Так, подлатали, чтобы не было позорно, да покрасили. «Убери свои лапы», — прорычал волк. Один из зомби с отрубленной головой схватил его за обе ноги. Тому пришлось наклониться, чтобы когтями исполосовать зомби. Вот только это ни к чему не привело. Он рвал мертвую плоть и броню, а зомби продолжал крепко держать ноги волка. И вдруг вскочил другой зомби. Он сбил демонического слугу с ног и вместе с ним свалился со стены. А за ним и остальные стали так делать, отправляясь с волками в полет. Так что к моему появлению уже полтора десятка волков отправились за стены, а остальных теснили стражи и зомби. И это при непрерывной стрельбе из автоматов. «Мерзкие твари, почему вы не дохнете?» – взревел монстр, по чьему телу пробегали электрические разряды. Он бился со скелетом-рыцарем, что полностью закован в латы, и вдруг взорвался электричеством. Рыцаря, а также десяток зомби, как лежачих, так и использующих оружие ближнего боя, поразило разрядами электричества. Зомби задергались, а вот рыцарь нет, ему было плевать, он же скелет, у него нет мышц. «Да что вы за монстры такие?» — выругался черный и уродливый монстр. Как я уже говорил, они лишь напоминают волков, но не волки. Зомби перестали дергаться и слегка задымились, но даже так они продолжили напирать. И красная вспышка. Волки взвыли, а потом еще и еще раз. «Гаус, мерзкий бог, ты оскверняешь наш мир своими мертвецами». Электрический волк обрушился на меня обвинениями. И зря он отвлекся. Позади него из тьмы показался коротышка с розовенькой косой. Она была объята адским пламенем, оттого монстр успел почувствовать угрозу и обернулся. Поздно. Коса коснулась его шеи и отсекла голову. Однако другой волк отвлекся от двух зомби и впился челюстью в плечо бывшего полурослика. И тут же получил красную вспышку. Коротышка же обратился тьмой и, оказавшись позади волка, подпрыгнул, замахиваясь косой. И его сдувают ветром. Правда, мелкий тут же обратился тьмой и выстрелил собою в волков, но в этот момент стена пошла ходуном и начала рушиться. Вот сволочи. Пока мы отвлеклись на волков, другой отряд принялся доламывать эту самую стену и доломал. Десятиметровый участок стены обвалился и внутрь повалили всадники. Лошади-монстры, словно горные козлы, легко взбирались по обломкам, даже не дожидаясь, когда осядет пыль. Волки завыли и, несмотря на ранения при падении со стены, также ломанулись в город. Но там уже стоял я с убивателями в руках. Хлынуло пламя, усиленное силой ада, но, когда увидел в этом пламени страждущие лица, понял, что палюсь, избавил поток божественной силы. Сила ада не сильно влияла на лошадей, а вот огня они все же боялись, так что вздыбились, а волки взвыли. Для них это пламя было злейшим врагом, даже большим, чем смерть для демонов. Тут же сверху началась пальба. Зомби скопились у края обвала и открыли огонь по скопившимся противникам. Некоторые даже спрыгнули и побежали ко мне. Но я и сам неплохо справляюсь. Сейчас я боевой маг, и моя магия сама по себе сильна, а с божественной силой бью еще сильнее. Плюс убиватели усиливают магию. Правда, и враг магией обладал. Не прошло и несколько секунд, как противник очухался, и пришлось мне отскочить в сторону, а потом еще и еще. Стрелы, магия, артефакты, в меня летело все, что могло лететь, а всадники с волками пошли на прорыв даже через пламя. И вдруг на проход обрушился дождь из кислоты. «Мы поможем, господин!» Услышал я знакомые голоса, и появились три брата Эльми. Темные эльфы эффектно приземлились прямо рядом со мной. Один начал обращаться человеко-насекомым, второй просто монстром-насекомым, а третий звероэльфом. Размахивая артефактными клинками, они бросились в яростную атаку и оказались весьма сильны. Тем временем из завалов начали выбираться зомби. Эльми поднимала обломки стены силой телекинеза и бросала в ордынцев. В эти обломки полетели стрелы, взрывая их, а волки навалились на темных эльфов. Другие лезли на стены к зомби. Всадники же продолжали прорываться в город. Десятиметровый провал в стене – это не то, что может закрыть один человек, не используя силу Бога. А я, напомню, что враг как раз желает, чтобы я раскрылся как Бог. Это основная цель этой войны. Волки и всадники яростно стремились попасть в город. Чтобы что, к чему они стремятся? Если надо так, то заходите, милости просим. Я же продолжал сжигать их десятками каждую секунду, пока те прорывались. А те, кто смог оказаться в городе, либо получил ожоги, либо истощил запас сил на защиту от огня. Прорыв. Участок ковбоя. Они отступают, услышал я голос Константина, командира красных. Прорыв на участке Алрына. Враг проникает в город. Теперь уже слышал голос Кики в своей голове. Что им нужно в городе? У них есть конкретная цель, и что-то нужно уничтожить. Или движутся к центру города. Через призраков вижу, как их цель городская площадь в центре. Им нужно большое пространство, для чего? На пути всадников и волков стоят баррикады с зомби-бойцами и пулеметными точками, но почему? Противник прет на пулеметы, помирая сотнями, прорываясь к центру. Врата. Они что собираются призвать врата, если им нужно огромное пространство? То каких размеров и ранга должны быть эти самые врата, дьявол? Эльми, выкрикнул темная эльфийки на стене. Сейчас она поливала кислотой головы всадников, что все еще прорывались через дыру. Но уже подходит моя пехота, и скоро дыра будет закрыта с помощью шквального огня. Девушка получила мою мысленную команду и, спрыгнув со стены, подхватила себя и меня телекинезом. Мы полетели к центру города, в котором повсюду шли битвы. Некоторые улицы мы даже заминировали. А вот технику пригнать не успели, она прибудет лишь через неделю. Мы летим. Баррикады наши сносят со страшной скоростью, противник стремительно прорывается на площадь. Там стоит дом правительства. В нем я установил телепортационную платформу, но не думаю, что она цель. Моего храма здесь пока нет, лишь алтарь. А если бы был, никакие врата здесь не удалось бы создать. Но побоялся, что создание храма смогут использовать против меня. Вдруг ту же Рейчел приведут сюда, или других жрецов. Ладно, все это уже не важно. Главное успеть. Дома под нами проносятся с огромной скоростью. Эльми выдавливает из себя максимум. Но я успеваю осмотреть улицы города. Всадники сконцентрировались на прорыве через несколько улиц, и результатом этого прорыва стали многочисленные трупы и настоящие реки крови. При этом страдали дома, и даже начались пожары. Одно радовало, подоспевшая пехота уже перекрывала места прорывов. Так как всадники в большинстве своем или мертвы, или уже проникли в город, смысла пехоте торчать на стене уже не было. Поэтому часть моей армии сейчас блокировала места прорывов, а остальные двигались к центру. Но я все же оказался первым. Загораюсь светом и распространяю его, концентрируя в подобие светящейся материи. Он стремительно накрывает площадь, и я успеваю к моменту появления противника. Они врываются в свет и теряются, но ненадолго, потому что в этом свете находятся мои скелеты. На всякий случай силой сна сделал им облик рыцарей в латах, но вот клинки их запалил адским пламенем. Не знаю, как всадники могут сражаться вместе, где везде свет, но они пытаются и умирают. А вот появившиеся волки, казалось, и без глаз могли сражаться. Снося скелетов, они пробивались ко мне, ну и умирали от моей руки. Вот только их становилось все больше и больше. Не более трети ордынцев смогли проникнуть в город, остальные погибли за стенами, а к площади пробилось едва больше тысячи. И эта тысяча была истощена и измучена, но при этом крайне яростно. Даже в условиях, когда вокруг сплошной свет, и ничего другого не видно, они стремительно сокращали поголовье солдат моей армии смерти. Из 4000 воинов осталось 2, и их число продолжали уменьшать. Но это не важно, потому что со всех сторон подтягивались мои зомби. Минута, и они будут здесь. Ха-ха-ха, мерзкий бог, ты умрешь, смеялся умирающий волк. Я пронзил копьем его сердце, но тут же на меня налетело двое. Один слева, другой справа. Они прямо вылетели из света. Правда, это для них свет, а я неплохо видел через него. Волки ориентировались на слух и нюх, а еще какое-то чувство жизни или даже магии. Пока не понял. Отпускаю копье и ухожу назад, выхватывая убиватели. Волки приземляются и сжигаются адским пламенем. А миг спустя на меня обрушиваются стрелы. Десятки разрывных, но немного промахнулись, видимо, на слух целились. Прогремела череда взрывов, а я уже с копьем в руках закалываю другого волка. Пронзаю как барьер, так и позвоночник. Тут же вырываю оружие и замираю. А почему я не получаю энергию? Только сейчас заметил. Что-то не то. Где? Озираюсь, пытаясь понять, что или кто перехватывает жертвенную энергию слуг демонов. И тут замечаю едва заметное излучение из-под волка, что лишь притворяется мертвым. Подбегаю к нему и вонзаю копье, но... «Ты опоздал, Гаус», — рассмеялся волк, защищенный барьером. «А я тут подумал, продолжая ломать барьер», — заговорил я. «Ну призовешь ты врата». «И что?» — волк истерично рассмеялся, что смотрелось странно, учитывая, как выглядела эта жуткая демоническая тварь. «Ты и все твои подчиненные сдохните. Наша священная жертва призовет в этот мир кошмар, который одолеть который может лишь бог. Но ты же делаешь вид, что ты не бог, да?» «Да не», — помотал я головой, уже почти доламывая барьер. «Ну вот вылезут оттуда монстры. Я подниму их, сделав зомби, и натравлю на вас. А скажу, ну что я скажу? Вот врата, из них вылезли чудовища. Я честно пытался их остановить, но вот как-то так. Не виноват я и вообще не при делах. А то, что они вам половину страны уничтожат, так это не я. Кто знает, что вы там призвали? Ах ты, мое копье пронзило волка, открывшего пасть, и в этот момент пространство содрогнулось. Все всадники и слуги демонов взвыли и начали плавиться, а магическое давление оказалось таким, что даже стоять оказалось невероятно тяжело. Да что же они там призвали? Это точно врата, и какой ранг? СС или ССС? А может, еще выше? Меня едва не впечатало в землю от давления. Упав на колени, я уперся руками об пол, но камень пошел трещинами, зомби мои шарахнулись назад, резиденция правителя начала рушиться, и вдруг давление пропало, а передо мной вспыхнул свет, и появилась ванная, в которой купается Рейна, богиня, закинувшая ногу на ногу и читающая какой-то журнал, немного удивилась, оказавшись здесь. Жопа, эти сволочи перехитрили меня. Глава 2. Божественный план Рейны. Комната богини. Как же я задолбалась, простонала Рейна, ввалившись в свою комнату. Она развеяла свои доспехи, оставшись в неглиже, и побрела в душевую. Ей как богине это не особо и нужно, но горячая вода, массаж и вкусняшки были единственным удовольствием в жизни богини. На этот раз она набрала полную ванную, с пеной, резиновыми уточками и даже журнал взяла. Но не последний, а предыдущий, тот который эпос богов. Там Таня играла роль Рейны, и было немало интересных сцен, где она вместе с Гаусом, что в облике беловолосого красавчика. И сейчас фантазия рисовала, что вместо Татьяны была она, настоящая Рейна. Богиня пустила слюну и хихикала, поэтому не сразу заметила, что резко похолодало, а еще стало очень светло. Удивилась она и заозиралась. Вокруг был свет и не сказать, что слепящий, это словно светящаяся масса. А еще рядом стоял он, Александр. Богиня, слегка поклонился Гаус в личине человека. Это далось ему очень и очень тяжело. Вы, наверное, удивлены тем, что оказались здесь. Я тоже удивлен. Странно, что демоны вместо врат призвали вас. Демоны, врата, недоумевала та и вдруг осознала, что она ведь в ванной, голая. Перед Гаусом, пусть тот сейчас и притворяется человеком. Опустив взгляд, облегченно выдохнула. Почти всю грудь покрывала пена, да и вообще пены в воде было много. Да, богиня, тысячи сильнейших слуг демонов пожертвовали своей жизнью, чтобы призвать вас, спокойным голосом ответил Гаус, совершенно несмотря на прелести богини, что несколько задевало Рейну. Вот же гад, как он может иметь такое самообладание, вот же я, прямо перед ним, один взмах и он умрет, или, да, скорее всего, у него есть способ защититься или сбежать, а этот взгляд, в нем скрывается злость, даже ярость, пронеслось в голове Рейны, он ненавидит меня, хочет уничтожить, и совершенно не боится, значит, точно имеет способ одолеть меня, но, видимо, сейчас Гаус не готов к сражению, у меня мало времени, Рейна смотрела на Гауса, Гаус на Рейну, и у каждого в голове проносились сотни мыслей, демоны говоришь, Рейна вновь заозиралась и, взмахнув рукой, сожгла свет, что окружает их, но Гаус вдруг сразу же создал новый, но закрыв им себя и богиню. Смертный, ты мешаешь мне, вы, голая, а там, указал он назад, целый город людей, плюс камеры и прочее. Рейна посмотрела на Гауса, похлопала глазками и еще глубже погрузилась в воду. Благодарю, смертный, стараясь остаться невозмутимой, произнесла она, но внутри, смертный. Как же забавно называть Гауса смертным, но демоны, я немного отодвину свет, заговорил бог смерти, и теперь купол света расширился до всей площади. Хаэм, расплавленный, Рейна выглянула из ванны, упираясь грудью в ее стенку, а спина оказалась обнажена. «Чувствую силу жертвоприношения и демоническую силу. Значит, и правда демоны. Да, богиня, эти демоны смогли призвать вас, тем более в ванной. Я не в сговоре с ними», — воскликнула перепугавшаяся богиня, удивляя Гауса. А еще она приподнялась, демонстрируя своему бывшему свою грудь. «Конечно, не в сговоре. Я и не думал о таком. Но демоны», — прищурился Гаус, — «есть ощущение, что они хотят подставить вас. Слишком уж отчаянно они пытались прорваться сюда и призвать вас. Вот ведь», — прошипела Рейна, понимая, что он прав. «Они уже не один раз пытались сцепить нас. И учитывая, какой Гаус спокойный, могу предположить, что убить я его не смогла бы, но началась бы настоящая война. В его силах уничтожить все мои храмы и лишить меня верующих. А если он учел прошлые ошибки, то его загробное царство я уже не смогу найти. Дьявол, мне хана. Тут либо мое полное уничтожение и расщепление на энергию, либо десятки тысяч лет рабства. Согласен, демоны очень плохие, а еще они полностью управляют страной, что называется Золотая Орда. Почти все их воины так или иначе служат демонам». Рейна замолчала, пришлось говорить Гаусу, чтобы не было неловкой паузы, и богиня не начала думать и замечать некоторые важные детали, такие, как следы отключенного алтаря Гауса, зомби в городе, стражей бога, да и чтобы самого Гауса не просканировал Исой. А еще демонам помогают византийцы, не удержался Гаус и подосрал соседям, и фактически он не врал. По факту ведь так и есть, они помогают Золотой Орде, а ею управляют демоны. Значит, Византия помогает демонам. Рейна молча подняла взгляд на Гауса. В голове же бурлил целый рой мыслей. Я так долго искала их, а он так быстро во всем разобрался. Ну почему я так не могу? Почему он такой умный, а я дура? Хочу прижаться к нему, чтобы меня погладили по голове и похвалили. Я разве многого прошу, богиня? Спросил Гаус, видя, как изменилось лицо Рейны. Задумалась. Она вернула самообладание и подняла на парня взгляд. «Я давно охочусь на демонов, потому что они истинное зло, твари, что стремятся уничтожить этот мир. Ты проделал хорошую работу. Благодарю», — тот вновь слегка поклонился. А у Рейны сверкнули глаза, и в голове родилась идея. Возможно, бредовая, а может, гениальная. Она пока не решила. «Может, ты хочешь награду?» «Нет, богиня, лучшей наградой будет уничтожение демонов», — покачал тот головой, стараясь не смотреть в глаза богини. Все же глаза – это зеркало души, и Гаусу не хотелось, чтобы Рейна прочитала его. Он, конечно, сомневался, что она так умеет, все же считал Рейну глупой балбесиной, однако решил перестраховаться. «Мне Рейчел рассказывала о тебе, много рассказывала, говорит, не веришь ты в меня, не любишь как богиню». «Почему?» – Рейна мысленно улыбалась, желая узнать, что же ответит Гаус. «Детство было тяжелым», пожал он плечами, привык верить лишь в себя. «Детство, да ты вселился в это тело», мысленно воскликнула богиня. «Вот ведь гад, врет и не краснеет. Ну ничего, я только начало. Любой человек уверовал бы, появись перед ним богиня, а ты ведешь себя так, будто каждый день богинь видишь». Она окинула Гауса пристальным взглядом. На нем был серебряный костюм, а за поясом два пистолета, которые Рейна тут же просканировала, причем с максимальной мощностью. Пистоль-убиватель, ранка, описание, по делу, позволяет преобразовать любую ману в магию огня и атаковать заклинаниями. Огненная пуля, огненный шар, огненное дыхание. Дополнение: чем больше осколков души бога Шек, тем выше убойная мощь. Шек, осколок души, он что смог засунуть осколок души целого бога в артефакт? Стоп, осколок души, ой-ой-ой-ой-ой-ой, дура, я полная дура, идиотина, а-а-а-а, умру, я умру, точно умру. Нет, даже хуже, он порвет меня на куски, засунет осколки души в различные артефакты, и я буду бесчисленные тысячелетия заточена, и будет счастьем, если он не сделает из меня ёршик для туалета. Мысли в голове богини неслись с такой скоростью, что время, казалось, замерло. Почему я не подумал об этом раньше? Он же повелитель душ. Гаус может вытащить осколки душ прямо из врат и поглотить их. Да, он не тронет большую часть богов, так как их можно собрать и восстановить. Все же он не собирается работать один. Но ведь существует много бесполезных богов. Если он их поглотит, легко возвыситься, или он уже возвысился. Рейна с трудом подавила эмоции и желание уставиться на Гаусса с ужасом во взгляде, но сдержалась, с трудом. Правда, у него нет божественного плана, его сила сосредоточена на земле и покрывает весь мир. Гаусс даже свое загробное царство основал куда позже, чем я свой божественный план, но сейчас он не в состоянии одолеть меня, вон, даже кланяться себя заставляет, однако времени у меня мало, кому как не мне, знать, как быстро он может набрать силу. По телу богини прошли мурашки, появился страх, захотелось запереться в своей комнате и, уткнувшись в подушку, плакать, пока к ней не вторгнется Гаусс и не убьет ее, но, хватит паниковать, время есть, и кажется, я придумала план. Мысленно обрадовалась богиня, даже удивилась тому, что придумала такую отличную идею. У меня есть два варианта. Первый – это доказать, что я была права и завершить то, что не смог сделать Гаусс, создать волю мира. Второе – это заставить Гаусса пожалеть меня, втереться к нему в доверие с помощью Рейчел, родить ему ребенка-дочку, а лучше две дочки. Рейна мысленно схватилась за лицо, вспоминая все свои фантазии на этот счет, как мечтала выйти замуж, стать матерью, ухаживать за ребенком, а потом насмотрелась на смертных и пришла в ужас. Материнство – это тяжело очень. Если Гаусс пожалеет меня и возьмет на себя мой проект, вероятно, сможет завершить его. Он же умный, да, нужно бить по всем фронтам, соблазнить его и заставить влюбиться, а потом доказать, что я не совсем дура и что у меня был план. Хороший план, думала я, мда, и как я могла поверить демонам, какая же я дура. Стоп, хватит себя корить, нужно действовать. На моей стороне старые кошелки, они подсказывают, что делать. А значит, глаза богини вновь сверкнули. Сперва нужно одолеть тот мир, как его там, Орген, вроде. Почти все их боги получили от меня по шее, а семерых я убила и поглотила. Старухи заинтересованы в их божественных планах. Я мало что понимаю в концепции воли мира, но, думаю, это как-то связано. Ладно, с первым пунктом определилась. А теперь второй. Богиня замедлила скорость мышления, отчего мир, ранее казавшийся замороженным, вернул ход времени. Что вы, ваш лик я вижу едва ли не каждый день, а благодаря Рейчел, прекрасно знаю, насколько вы ду велики. Ду, он хотел меня дурой назвать, и о чем он говорит, что я его спрашивала, забыла, блин. А интересные у тебя артефакты и одежда? Рейна мысленно улыбнулась, а у Гаусса дрогнули брови. Люблю по вратам ходить и становиться сильнее, и... Гаусс отвел взгляд в сторону, и легко сменил тему. Что и, богиня, я вижу вашу грудь, ой, мысленно воскликнула та. Она, оказывается, уперлась локтями о край ванны, и грудь буквально лежала на нем. Хотя, есть идея, тебя это смущает, смертный, если вас это не гневает, то нет. Он вновь начал смотреть на богиню, но без желания во взгляде, и это бесило ее. Сам меня такой создал, а теперь не смотрит, сволочь, кобель. Но это было в ее мыслях на языке же. Я богиня, почему меня это должно гневать? Морали и стеснение наготы придумали вы, смертные. Так и есть, но тяжело смотреть на столь красивую женщину. Красивую. Рейна мысленно сваталась за лицо и завизжала от радости. Нет, не так, столь красивую. Это еще красивее значит, наверное. Лучше переспрошу. Столь красивую? Прости, смертный, я знаю все языки мира, но не всегда правильно понимаю, что вы, смертные, хотите донести до меня. Говорю, что нет никого прекраснее вас, а я все же мужчина. Гаусс вновь отвел взгляд, мысленно усмехаясь. Все же он прекрасно знает, как Рейна падка на комплименты. В былые времена она порой прямо выпрашивала их у него, но, кажется, что-то пошло не по плану. Хм, вот как, что ж, благодарю за комплимент, и... Кажется, я знаю, чем тебя можно наградить. Думаю, это лучший подарок для мужчины, что можно представить. Рейна встала в полный рост, после чего ванная исчезла, а женщина плавно опустилась на пол, а еще на пол упал журнал. Гаусс посмотрел на него, но богиня тут же испепелила его. Знаешь, Рейчел хвасталась тем, как ты хорош в любовных утехах. Вот как, мне она этого не говорила. Наверное, она просто приукрашивает. «Молодые девы любят такое, Рейчел не может мне соврать». Рейна покачала головой, мысленно смеясь над Гауссом. «Разве боги занимаются греховными делами?» Гаусс шагнул назад, понимая, чего хочет Рейна, и ему это не понравилось. «Почему нет, как там говорится, по образу и подобию нашему?» Улыбнулась обнаженная богиня, продолжая двигаться к Гауссу, а тот пятится назад. Богиня же мысленно смеялась. Ей было очень забавно наблюдать за богом перед собой. «Что же ты отходишь от меня? Боишься? Или считаешь непривлекательной?» «Нет, вы невероятно красивы. Просто считаю себя недостойным прекрасной богини». Гаус продолжал пятиться, а Рейна идти к нему. «Недостоин мой бывший, он же первая и последняя любовь. Бесчисленное количество раз обещал жениться, но каждый раз находил отговорки, а потом бесчисленные тысячелетия игнорировал меня». Рейна улыбалась, потому что ей была очень интересна реакция этого подлеца перед ней. Богине уже давно хотелось высказать ему все, что накипело, однако сейчас приходилось сдерживаться. Излиться нельзя было, а я ждала, всячески привлекала его внимание, страдала от одиночества и пролила реки слез, а еще другие богини масло в огонь подливали сучки. Рейна, конечно же, лукавила, потому что уже успела применить на себе роль Гауса, у которого работы столько, что жить даже некогда, а тут еще мешаются всякие. Но ему об этом знать не стоило, и даже так я хранила ему верность все эти тысячелетия. А что с ним стало? Да ничего, пожала она плечами и мило улыбнулась. Я всего лишь сошла с ума и убила его. Правда, для этого мне пришлось стать очень и очень сильной. Только никому об этом не говори, хорошо? Рейна вновь мило улыбнулась и, конечно же, обманывала, перекладывая всю вину на него. Все же Гаус не знает об истинной цели Рейны, поэтому она и решила, что пусть он считает, что все из-за него. Впрочем, так, по сути, и есть. Он во всем виноват. Пронеслось в ее голове, а произнесла она следующее. Вот как бы ты его охарактеризовал, может, у него и были на это причины. Но, наверное, поступил он все же не очень хорошо. Гаус скривил лицо, потому что уже думал о причинах, почему Рейна спятила, как и о том, почему он забыл свое обещание жениться на ней. Причем обещал это еще со времен, когда они были смертными. Мудак, Рейна уставилась на парня, а тот не понимал, имеет она в виду бывшего или человека перед собой. Слишком уж был выразителен ее взгляд. Вот кто он, мудак, урод и как нынче модно говорить, абьюзер. И да, я жалею, что убила его. Появись он передо мной, я бы простила его. Но он не явится, потому что он умер и никогда уже не возродится. Рейна очень внимательно наблюдала за реакцией Гауса, и даже была надежда, что он клюнет на наживку и возьмет да раскроется перед ней и попросит прощения. Ведь тогда он будет виноватым козлом, а она пострадавшей жертвой, и ее ни за что будет убивать. Но нет. Однако богиня видела, как задумался Гаус, зерно сомнения она уже посеяла в нем, а значит, можно дожать. Взмахнув рукой, богиня создала кровать и присела на нее, после чего требовательно посмотрела на парня. «Богиня, мне кажется, вы мною пытаетесь отомстить ему, а потом будете жалеть». Гаус продолжил пятиться, и вдруг богиня обернулась и посмотрела туда, где руины резиденции мэра. «Хаэм, а что там?» Рейна знала, что там, и Гаус знал. Тот хоть и успел разрушить алтарь, но, если найти его обломки, да и стражей она успела почувствовать. Они пытались скрыть свое присутствие, но Рейна недаром сильнейшая. Дом, где живет местный правитель, там ничего интересного. Да, а я бы посмотре, договорить богине не дали. Гаус подошел к ней и, повалив на кровать, поцеловал, чтобы та больше ничего не говорила. Богиня, нет никого прекраснее вас во всем мире. Но, может, мы сделаем это в более подходящем месте и времени. Он возвышался над лежащей богиней, а у той едва хватило силы воли, чтобы не прибить его. Знаю я твои обещания, обманщик. Используешь время, чтобы найти тысячу оправданий, и кинешь меня. А еще, в другом месте может не быть того, чем на тебя можно надавить. Так что нет уж, подумала богиня, а изо рта вырвалось следующее. А чем это место не подходит? Тем, что здесь произошло сражение, или что могут подглядеть. Она щелкнула пальцами, и вокруг них выстроился настоящий дом. Большой, просторный и уютный. А внутри все очень походило на комнату, где жил Гаус первые десятилетия после становления богом. «Теперь тебя ничего не смущает?» Богиня мило улыбнулась и, притянув парня, поцеловала. И да, Гаус был в тупике, но и оставлять его в безвыходном положении тоже не хотелось. Рейна хотела, чтобы он и сам желал этого. А этим кобелем и сволочью часто движет выгода, к примеру, то, что поможет ему в решении его дел. «Демонов в Золотой Орде я не обнаружу, можешь не сомневаться. Мои паладины уже давно их ищут, но находят лишь слуг и продавших душу смертных, так что и эта война для меня лишь возня смертных, в которую я не вмешиваюсь. Но, Если у меня будет хорошее настроение, я, пожалуй, помогу. Как Рейна и думала, Гаус не смог устоять. Заставить богиню нанести демонам урон – практически святое дело, так что в скором времени Рейна кричала, стонала и извивалась под невысоким, но мускулистым парнем. А тем временем, две сущности, которых никто не видел, включая богов, сидели в сторонке и ели попкорн из больших таких ведер. Они уже успели и вдоволь насмеяться и пару раз едва не пробили себе головы из-за того, что так сильно хлопали себя по лбу, а сейчас, переглянувшись, они собрались было уходить, но тут, ах-ха-ха-ха, Гаус, да, Гаус, кричала Рейна, и сущности застыли, вздохнули и сели обратно, потому что нужно проследить, чтобы эти два балбеса ничего не испортили. Но вдруг одна из сущностей достала камеру. Тем временем в городе, что там происходит-то, недоумевал Константин, командир красных. Мужчина в тяжелой штурмовой броне, с огромным щитом и дробовиком стоял на стене, рядом с местом прорыва и смотрел на городскую площадь, покрытую светом. Не представляю даже, команд никаких не поступало. Но, похоже, наш шеф в одиночку перемолол всех ордынцев, что прорвались, а там больше тысячи, стоял рядом ковбой, что уже снял шлем, и его светлые волосы обдувал ветер, а он курил сигару и также смотрел на площадь. У тебя, кстати, как с ранеными, хорошо с ранеными, а вот с неранеными плохо, нет их, такая же фигня, думал, нас сметут. Мужчины тяжело вздохнули и взглянули на стену, что была залита зеленой зловонной жижей. Всадники, как и волки, все растворились кислотой, она и тела растворила, и снаряжение с артефактами, и даже лошадей поубивала, не всех, правда, но большую часть. Других же пришлось пристрелить, потому что они злые и кусали всех, кто подходил. И ладно бы просто кусали, но их челюсти позволяли прокусывать броню. Но вдруг весь город накрыл мягкий свет, и изо рта ковбоя выпала сигара. Что за фигня? Он посмотрел на свою ногу, с которой ранее текла кровь, а там уже и раны не осталось. Похоже, на магию жрецов богини, пробормотал Константин. Уже лечили меня как-то. Я повторюсь, что за фигня? Откуда оно здесь? Не представляю. Мужчины надели шлемы и связались со своими отрядами, да и Сорокиным. Тот тоже был в шоке, потому что всех раненые поднялись, полностью исцеленные. Всем отрядам. Не представляю, что происходит, но у нас есть задача. Все отряды услышали голос Сорокина. Константин и топор не исключение. Меняем снаряжение, если сломано и по местам. Маги, чиним стену. Снабженцы, где, мать вашу, боеприпасы? Защитники города засуетились, и город буквально ожил. Сделать нужно было многое, в том числе выкопать и собрать зомби, проверить, как там гражданские, что сидят в своих убежищах, и многое другое. Дел было море. Однако прошел час, за ним второй и третий. Черепов так и не показался. На площади все так же, все было залито светом. Плюс стоял какой-то барьер, не позволяющий пройти, и кто-то очень ушастой матерью клялся, что слышал женский стон, но ему дали подзатыльник, чтобы не выдумывал. Откуда посреди побоища женские стоны? Галлюцинации, видимо. К концу пятого часа, после окончания сражения, свет на площади погас, и туда сразу же поспешили люди. Но первыми примчались Константин, ковбой и мэр города, и площадь. Она вся была залита кислотой, оставшейся после того, как расплавились слуги демонов, а лошадей и остатков снаряжения было столько. Мэр невольно сжался от нахлынувшего ужаса. Они прошли через всю площадь, и в ее центре нашли его. Черепов выглядел так, будто хочет оправдать свою фамилию. Худой настолько, что голова походила на череп. Тело также истощено до невозможности, отчего серебряный костюм на нем висел, словно на вешалке. «Хреново выглядите, шеф», — подметил ковбой, подходя к тому, а шеф. «Пил и ел». «Ага», — кивнул парень. «Похоже, противник был невероятно силен». Люди заозирались. В этом месте аж земля была взрыта. А ведь здесь раньше все было покрыто толстым слоем красивого камня. Теперь его нет. «Сильнее противника у меня еще не было», — согласился человек-скелет. «Но вы же одолели его». «Одолел, много-много-много раз, а она, зараза, все исцелялась и исцелялась», — бормотал он и, вздохнув, поднялся. «Узнайте, что у соседей. Если нужна помощь, отправьте бессмертных. Всех раненых в госпиталь, сейчас займусь ими». Так это, все раненые исцелились. Константин почесал затылок, а Черепов лишь кивнул. «Тогда я отдыхать. Через 2 часа жду отчет». Парень обернулся, а резиденция мэра разрушена. Именно там Черепов и остановился. Здесь есть отель. Позвольте вас проводить, предложил мэр, на что Гаус лишь молча кивнул, и, к счастью, отель не пострадал и находился не очень далеко. Алиск, отель «Звезда», номер Черепова. Приняв душ, с удивлением обнаружил, что выгляжу как скелет. Это ж сколько килограмм я потерял, хм, слышу, как паразит плачет. Ну да, бедолага копил полезные вещества, а тут взяли и ограбили его. Уф, что-то я и правда увлекся. Хотелось наказать Рейну за все, что эта дура натворила, но что-то это вышло из-под контроля. А еще это ее исцеление. Зато, если она вдруг раскроет меня, то не сможет убить. За эти 5 часов столько раз меня звала, Гауса в смысле. Так что даже не знаю, как она среагирует, если вдруг я совершу глупости, меня раскроют. Во всяком случае, уверен, что смогу заставить ее колебаться, что позволит мне сбежать. А если влюблю в себя, хех, спрячусь от нее же, прямо у нее под носом. И мне нужно заняться маскировкой. Лишь из-за того, что Рейна, дура, она не распознала во мне Гауса. Пожалуй, стоит архитектора убрать из пантеона и заменить на скрытность Юмика. Ладно, что дальше? А дальше вот что. Во-первых, Рейна все же имела дела с демонами. Ее реакция на мои слова не оставляет сомнений. Так что случившееся с Посейдоном и прочими полностью ее вина. Во-вторых, судя по тому, что Рейна активно ищет демонов, они вот так неожиданность. Демоны, да, обманули ее. Ну прям фантастика. Чтобы демон да обманул. Хотя это же Рейна. Мне кажется, даже 6-летний пацан сможет обвести ее вокруг пальца. В-третьих, прощать это я ей не собираюсь. Какое вообще может быть прощение тому, кто сотрудничает с демонами? Обманули или нет, это не важно. Есть факт сговора с ними. Ладно, фактов у меня нет, но есть очень сильная уверенность в этом. В-четвертых, получается, все это случилось из-за меня, война богов, мое перерождение и даже то, что Рейна сговорилась с демонами. Все это из-за того, что я совершенно забыл про влюбленную женщину. Ага, забыл. Я почему загробное царство под землей сделал, чтобы от нее спрятаться? Она же была невыносима. Вместо того, чтобы помогать, лишь мешала, требовала уйму внимания и самое главное, я давал ей советы, о которых, к слову, она сама просила, но делала она все по-своему, и неправильно. Но как мы к этому пришли, не помню и не понимаю. Хотя это же Рейна, уверен, она все и испортила. Так, что у нас с городом? Разместившись на кровати и разложив перед собой еду, которую мне передала Таня прямо с кухни моего особняка, спасибо бездонному мешочку, я приступил к работе. Мои потери составили более 1000 зомби, которых сейчас собирают. Хм, стражей потерял меньше, чем думал. По энергии ушел в минус, причем существенный. Но это не страшно. Баланс энергии 2 914 619. Вместилище душ 287 031 685 200. Мест в аду 53 076 68 520. Старших стражей смерти 4 8. Стражей смерти 300 300. Старших стражей ада. Стражей ада 3 140. Воины смерти 4000 4000. Воины ада 381 2000. Доход, верующие 55 651. Души 86 109. Ад 58 384. Алтари и храмы 18 390. Осколки душ богов 8 100. Объекты сбора энергии 5 719. 3 211. Поглощается печатью миров. Расходы. Стражи и воины 13 168. Слуги 5 145. Печати 54 926. Призванный ад 41 700. Иное 900. Итого 112 804 в день. Призванный ад, значит, он все-таки еще не был уничтожен богами органа. Странно, конечно. Как разберусь тут с делами, проверю, что там получилось. Своим творением я не успел полюбоваться. Но, как понял, этот ад и связывает оба наших мира. Хех, и без шпиля обошелся. Правда? Поддержка обходится просто кошмар во сколько. Жаба душит. Хотя тут, наверное, не жаба, а жабыч, накачанный такой жабыч. Во всяком случае моя сила растет, доходы тоже, да и количество соратников тоже. Нужно еще в Индию заскочить. Но там, как я понял, все очень плохо. Жрецы Ра долго там не продержались и вернулись в Египет. Какой вкусный мясной пирог. И чай отличный. «Командир, можно войти?» – услышал я голос Константина. И еще кто-то был с ним, видимо, Сорокин. «Эх, ладно, пора работать. Отдохну, когда мир будет спасен, боги возрождены и демоны истреблены. На этот раз спячка будет дольше. Тысяч много тысяч лет. Сон 15. Арк-ха-ха. Я еще вернусь», – прохрипел четырехметровый аватар существа, внешне напоминающего панду с мощными бивнями и длинным хвостом. Панда была облачена в легкие металлические доспехи, но ей это не помогло, и стоящий на ее груди сереброволосый мужчина вырвал из аватара осколок души. Последний. Гаус устало выдохнул и обернулся. Позади него стояли его друзья и товарищи, а также находились руины огромного города, что населяли иномирные гуманоидные панды. Несмотря на то, что этот вид был травоядным, панды имели очень скверный и жестокий характер, а еще они были крайне воинственны и конфликтовали даже с другими богами и иномирцами. По крайней мере, пока Гаус с компанией не истребили всех соседей, панды же остались последними организованными иномирцами, что жили в городах при храме. Помимо них, осталось еще множество других иномирцев, живущих племенами или малыми группами. Но Гаус их не трогал. Земля слишком большая, чтобы их всех искать. А вот большие города и храмы найти легко. У Гауса как раз были остатки флота, три четверти которого были уничтожены драконами. Орбита, не орбита, да даже космос. Казалось, этим тварям плевать на него, и они даже на Луне могут жить. Вернется. «Все они так говорят», — ухмыльнулась Рейна, воительница в золотых доспехах с крыльями за спиной. Над ней парило около тысячи крылатых воинов, ангелы, люди, посвятившие жизнь богине и получившие от нее немного силы. Впрочем, не только у нее были такие. У Гауса была нежить, у Мильнера орден боевых монахов, у Незза. Было сложно понять, что это больше походило на армию мага-киборгов. За прошедшие 200 лет, со дня, когда орбитальная станция упала с орбиты и сгорела, минуло много сражений и важных событий. Боги закалились в бесчисленных сражениях и стали сильнее, существенно сильнее, и с ними развивалась и их сила, и некоторые возвращаются. Забыла, сколько раз мы убивали аватара того бога-насекомых. 11 раз, возразил Незе. Ну так это когда было? У нас тогда шпили 7, наверное, стояло. А сейчас, Рейна обернулась к Гаусу, который что-то делал с телом аватара. Гаус, сколько у нас уже шпилей? Если с малыми, то 2700. Если больших, то 217. Этот 218-м будет, спокойным голосом ответил сереброволосый и закончил свое дело. А именно, он содрал с панды кусок брони. Интересный металл, создан искусственно. Что-то довольно многие боги создают свои металлы, подметил один из богов людей. Им был крупный мужчина, обнимающий за талию Алессандру в обтягивающем боевом костюме. Потому что они на голову превосходят металлы естественного происхождения, Гаус кинул кусок металла в воздух, и там его подхватил рой небольших дронов. К слову, как ваш новый проект? Я назвала их эльфы. Они будут во всем лучше людей и сильнее магически, гордо заявила девушка. Но закончу я его лишь после того, как все это закончится в новом мире. А сейчас помогаю Дарзану с его орками, она улыбнулась своему здоровяку мужу, а тот объяснил: орки выполнили свое предназначение, но враг еще вернется, ты сам это говорил, сказал он, а Гаус молча кивнул. Поэтому я работаю над орками 2.0. В первом варианте мы с Алиснадрой взяли за основу ее зверолюди с геномом свиней. Они быстро растут и еще быстрее размножаются. Сейчас же мы возьмем больше от генома людей. Это сделает их умнее и продлит жизнь. Это лишние траты ресурсов. Даже эту орду. Гаус указал на город, где свирепствовало более 100 тысяч орков, тяжело прокормить. А если они будут долго жить? Да и с кем воинам сражаться? С людьми или зверолюдьми? Я заложу в них жажду силы и склонность к междоусобицам. Они будут жить в своей среде и сражаться друг с другом, становясь сильнее. А когда будет нужно, выступит против вторженцев. Здоровяк прямо сиял, когда говорил о новых орках. Решение касательно орков мы примем на общем собрании. Сейчас же, Гаус окинул взглядом всех богов. Все готовы? Каждый из 17 подтвердил готовность и вспыхнул силой. Все время, пока они болтали, боги вливали свою силу в этот самый город, что был ими уничтожен. И сейчас сила богов накрыла его и поглотила. Радужный туман из силы 17 богов двигался от края города к его центру, оставляя после себя лишь почву. Камень, дома, металлы и даже трупы, все исчезало. А когда туман собрался в центре, он устремился ввысь, пока не сформировал многокилометровую каменную иглу, пронзающую небеса. Все, теперь мы имеем 100% покрытие планеты. Гаусс закрыл глаза, но, услышав хлопки, открыл их. Боги хлопали. Мы сделали это. Остался последний шаг. Рейна подошла к Гауссу и, обняв, поцеловала. Какая же жопа была, ставить шпили под водой. Раздался смешок, но мужчина был прав. Имелись пришельцы, что жили под водой, и пришлось их уничтожать, чтобы защитить шпили. «Возвращаемся», — приказал Гаусс и поднял взгляд. К ним подлетал транспортник. «На подготовку год, после чего наш истощенный мир изменится навсегда». В скором времени боги погрузились на летающий транспорт и улетели в главный город при горе, что за сотни лет выросло из последнего убежища людей в один гигантский вычислительный комплекс, помогающий богам познать свою силу, ну и проанализировать чужую. Вот только информации было столько, что даже 200 лет не хватило, чтобы проанализировать ее всю. «Ты все работаешь? Сколько лет ты уже не спишь?» — спросила Рейна, одетая в рубашку Гаусса. Сейчас они были в комнате Гаусса на вершине горы. 47. «Я бог, мне не нужен сон, некогда этим заниматься». Мужчина сидел за рабочим столом, а перед ним сотни голографических экранов. На одном из них показан глобус с синими точками, что обозначают установленные шпили, а также много различных показателей и шкал. «Твоей психике нужен отдых». Девушка прижалась к своему мужчине и укусила его за шею. «Не забудь, ты обещал, как только мы возродим наш мир, ты на мне женишься. Прямо в тот же день, я уже все подготовила для свадьбы. Помню», — вытянув руки, Гаусс схватил Рейну и усадил себе на колени. «Не забуду, теперь точно не забуду». «Угу», — она прислонилась к его груди и, пригревшись, уснула. И хотела бы она вечно так лежать, но как-то неожиданно пролетел год. Все божества собрались напротив горы, в шутку прозванной Горой Смерти, потому что там жил бог смерти, и она его загробное царство. Люди и зверолюди эвакуированы в специальные ковчеги. С орками проблем не было, они счастливы, что выполнили свое предназначение и останутся на планете до конца, — Незвзе доложил Гаусу. «Хорошо, тогда начинаем», — он обернулся к остальным, чтобы произнести речь. «Тянуть больше нельзя. Пришельцы, что обеспечивали нас энергией, уничтожены. Вся мана собрана и переработана. Мы достигли предела». Гаусс окинул всех суровым взглядом и кинул взгляд вдаль, где можно было увидеть титанические сооружения, что пронзают небеса, шпили. «Но предела достигли не только мы. Разумные существа также. С каждым поколением все меньше рождаемость. Наш мертвый мир мешает зарождению новых душ. Поэтому новые разумные либо рождаются слабыми, либо мертвыми». Гаусс взглянул на Алессандру, потому что она и проводила эти исследования. И по прогнозам, через несколько поколений все живое на планете вымрет. Но не только разумные страдают. «Вы уже и сами ощутили тот голод, что испытывает мертвец», — Гаусс указал на землю под ногами. «Мир высасывает наши силы. Раньше он это делал, поглощая силу из других миров. Но мы сами перекрыли вентиль. Поэтому все, ждать больше нельзя и будет тяжело. Но мы либо справимся и возродим землю, либо умрем. Ой, давай уже быстрее, нам еще на твоей свадьбе гулять». Кто-то рассмеялся, разряжая депрессивную атмосферу. «Хорошо, начинаем». Гаусс улыбнулся и указал на гору. «Созданный мною искусственный разум станет ядром нашей новой воли мира. Я поместил его в собранный нами божественный металл, так что он гарантированно переживет возрождение. Хах, раньше все боялись, что и захватит мир, а теперь сами позволяем ему это сделать». Вновь кто-то рассмеялся. И этим весельчаком был Арудос, бог кармы и судьбы. «Воля мира рождается, поглощая души умерших. Для этого нужны тысячелетия и сотни миллионов душ, если не миллиарды». Гаусс покачал головой. «У нас нет столько, а ждать тысячи лет мы не можем, да и бессмысленно. Как я уже говорил, мертвая воля мира просто уничтожает души, порождая проклятую силу. Так что альтернатива лишь массовое жертвоприношение сотен миллионов людей». «Значит, те мудаки на станции были правы?» — спросил Незвзе, не скрывая своей злости к орбиталам.